Глава 5. Первый апрельский день начался проливным дождем. Казалось, что позже распогодится, но нет. Сероватая пелена висела в воздухе, просеиваясь мелкими каплями сквозь сито весеннего вечера. «С днем рождения тебя! С днем рождения тебя! С днем рождения, Егорка! С днем рождения тебя!» Пели хором. Стройнее всего получалось у Димы. У Даньки и Марины выскакивал речитатив от отсутствия слуха и голоса. В небольшой больничной палате на двоих, где соседнее место пустовало, было тепло и уютно. Егор, получивший в подарок от доктора Авербаха фирменную мультяшную рубаху, был страшно доволен, несмотря на то, что она оказалась ему велика размеров на 5. Кажется, рубаха радовала его больше, чем вожделенный телефон, который он так давно хотел. Марина испекла 2 одинаковых торта, по кусочку досталось и врачам, и медсестрам. По этому поводу разрешили даже свечи. У сына горели глаза. Сегодня был понедельник, 3-й день после операции, а по-хорошему так 2-й. Он уже успел приспособиться к костылям и бодро подхрамывал до туалета и обратно. «Солнышко ты мое ясное!» Марина гладила его по голове, не переставая удивляться легкости характера. Фрукты в пластиковом контейнере, крошки шоколадного бисквита на одноразовых бумажных тарелках, ленты от подарков, контрабандное шампанское в бутылке из-под лимонада и смех. Послышался стук в дверь. На пороге стояла раскрасневшаяся смуглая барышня лет 14-15 с перебинтованным плечом. В здоровой руке у нее была коробка с помпезным золотым бантом. «Здрасте», — смущенно сказала она и сообщила всем присутствующим. «Меня зовут Гульбахор». А потом обратилась к Егору. «У тебя же день рождения, да?» «Угу». «Проходи, садись». Марина уже накладывала ей торт. Данька чуть прыснул в кулак, но Дима его одернул. «Тут тебе подарок». Видно было, что она робеет, но храбрится. Егор с любопытством открыл коробку. В ней лежали 2 странные железки. «Это головоломка», — быстро объяснила барышня. «Смотри». Она схватила 2 железки, легко соединила их между собой и получилась звезда, внутри которой была еще одна звезда. «Классно!» — Егор протянул руку. «Неа». Гуля мгновенно разъединила фигурки, и теперь это снова были 2 бесформенные железяки. «Давай сам!» «Да легко!» Егор порывисто схватил детали, попытался их совместить, но ничего не получилось. «Хм!» «Слушай, дай мне попробовать», — заинтересовался Данила. Егор повозился еще пару минут и передал головоломку брату. Даня попытался вместить одну фигурку в другую, но тоже безуспешно. «Надо же!» Дмитрий посмотрел на мальчишек, потом на девчушку. «Ребят, дайте потом мне». Гуля была явно рада успеху собственного подарка, который после нескольких попыток старшего брата перекочевал в руки к Дмитрию. «Слушайте, какая штука занятная!» Диме было неловко, что он тоже не может собрать эту вещицу. «И если бы я собственными глазами не видел, как она складывается, — обратился он к Гуле, — то подумал бы, что она вообще не собирается. Марин, может, ты попробуешь?» Прохладный металл гладко лег в руки. Марина ощупывала детали и... В голове будто прорисовалась схема рельефов обеих. Раз. Спокойно и плавно, легким чистым движением, одна деталь вошла в пазы другой. «Это же легко». Она не сказала вслух, а лишь недоуменно посмотрела на семейство. Мальчишки сидели, открыв рты. «Ого!» — воскликнула Гуля. — Еще никто не собирал звезды с первого раза. Вы знали? Да это случайно получилось. Марине стало неловко. Она видела, что в Диминых глазах удивление соседствует с завистью. Она завозилась тортом, отрезая девочки и всем, кто хотел добавки. Головоломка в разобранном виде снова оказалась у именинника. — Гуля, — подал голос Данила, — это твое настоящее имя? «Полная — Гульбахор», — не моргнув глазом, ответила она. «Родители из Таджикистана, а я родилась уже в Питере. Я старшая, у меня еще 3 братьев». Она облизала белую ложечку. Галип меня толкнул, я упала с верхнего яруса и руку сломала». Говорила она совсем без акцента, но смоляные волосы, смуглость и заостренность скул, черный вишни глаз — все выдавало в ней азиатку. Марине понравилось, как просто и легко она рассказывает о себе, не юляя, не стесняясь. Поболтали еще о том, о сём, и Гуля отправилась к себе в палату, а через некоторое время семейство Клеверовых тоже засобиралось домой. Я лежу рядом с ним на кровати. Больничные койки, на удивление, вместительные. Да и он теперь занимает совсем немного места. Поворачиваю голову, медленно вдыхаю и вспоминаю, как он пах, когда был маленьким. Этот волшебный младенческий запах молока и меда. Теплый и сладкий. Я помню, как трогала губами его волосы, пух и шелк, и не могла натрогаться. Сейчас он лысый. Я прислушиваюсь к его больному несвежему дыханию, чуть тепловатому, чуть с присвистом. В болезни все люди, вне зависимости от возраста, становятся уставшими стариками. Он открывает глаза. «Я прогнал ее. Помнишь?» «Помню. Я знаю, о ком он. Тогда через дверь я слышала ссору, слышала, как он орал на нее, и не могла поверить своим ушам. Если бы она меня увидела сейчас, то, наверное, не узнала бы, да?» Он задумчив. Когда они ругались последний раз, у него еще была шевелюра, ресницы, брови и плюс 20 килограммов веса. «Не знаю. Мы ведь договаривались быть честными. Ты можешь ей позвонить». Его бумажно-белое лицо чуть розовеет. «Это так нелепо, да? У нее уже совсем другая жизнь. И тут вдруг умирающий придурок из прошлого». «Нет, не нелепо. Я говорю без тени улыбки. Если ты хочешь, сделай это. Когда, если не сейчас?» «Ну да». Он с усилием подтягивает ногу и присаживается. «Я хочу извиниться. Она хорошая и ни в чем не виновата». Я улыбаюсь. «Дать телефон?» Я стер ее номер, чтоб уж наверняка. Он опускает костистый подбородок на колено. «У меня сохранился». «Марина, как вы это делаете?» Голос Семёна был удивленным и радостным. «Что?» Она знала, что была дома одна, но все равно инстинктивно обернулась, не желая, чтобы их услышал кто-то еще, так как говорили они по громкой связи. Несколько дней назад Марина отправила довольно объемную, многоступенчатую таблицу с перекрестными ссылками и диаграммами, и вот он позвонил, чтобы высказаться на этот счет. «Это просто потрясающе! Как вам удается так вникать в процесс? Ведь это просто сухие цифры!» Столько хороших слов за один раз ей давно уже не говорили. В душе зацветали алые маки, и она невольно улыбалась. «И к ним иероглифы, которых вы не замечаете. Хотя, может быть, именно вы и замечаете, но наверняка не все. А японцы — народ умный и предприимчивый. И осторожнее, Семён, не перехвалите, а то сглазите. Я просто делаю свою работу, которая мне очень нравится. Знаете, финансовая аналитика — это все равно, что плетение кружев. Важно понять логику цифр и того, кто эти цифры писал. А дальше все просто». Она вдруг поняла, что немного кокетничает, и смутилась от этого еще больше. В паузе почувствовалось напряжение, и Марина вспомнила Светку и ее дурацкое: «Мужики не делают одолжений просто так». «В июле предполагается командировка в Японию. Поедет несколько человек, и я подумал, что вы можете присоединиться», — спокойно пояснил он. «Расходы за счет компании, разумеется». Марина закусила губу. Ну и дура. Нафантазировала уже не весь чего. После того разговора они со Светланой почти не созванивались. Так? «Привет, пока, как Егор?» И даже ее вечные подколки про Нику и Даню стали казаться Марине заезженными и плоскими. Между подругами пробежал холодок, хотя они делали вид, что все в порядке. «И откуда взялся этот Семен на мою голову, весь такой хороший и благородный?» «Если вы не шутите, и если это предложение не имеет никаких подвохов...» Она сама не поняла, как это выпалило. «Не шучу и не имеет», — лаконично ответил он. «Но единственное условие, которое нужно соблюсти, — это быть постоянным сотрудником нашей компании. Пока вы только контрактор». «Даже не знаю, что ответить». Их разговор стремительно развивался в странном направлении. «Вы хотите мне предложить постоянную работу или это просто формальность?» «Ваш шеф пристрелит меня в подворотне, если я уведу у него такого аналитика. И, кстати, будет прав». Семен смеялся. «Но, может быть, получится обойти острые углы? И если вы всерьез, то, конечно, я бы хотел предложить вам постоянную должность». «Как-то все быстро и неожиданно». Ей вдруг стало тревожно. Уходить с насиженного места... Деньги, правда, небольшие, но зато и работа не пыльная, часто можно из дома. Всю зиму она вообще в офисе хорошо, если раз в две недели появлялась. Шеф знал, что работа будет сделана в лучшем виде и в срок, и не дергал, только изредка просил спасти тот или иной проект, если очень было нужно. Все привычно, знакомо, как ладу исправно капали премии. Разве плохо? Отлично. Только скучно и деньги маленькие. «Марина, я понимаю, что разговор зашел внезапно. На самом деле я хотел вам сделать это предложение по окончании работы с японцами. Но раз уж так получилось, то можно и не откладывать. Давайте я пришлю офер, а вы подумаете». «Хорошо». «Как ваш парнишка?» Семен перевел тему. «Спасибо огромное». Марина мысленно хлопнула себя по лбу. «Завтра выписывают. Доктор Авербах — просто чудо. И с Егором они подружились. Ванька хороший. Теплоты его в голосе прибавилось. Чуткий парень и хирург от Бога. Мы с ним вместе учились». Вот это новость. Марине стало любопытно. В школе? Ей казалось, что Семен точно старше Егоркиного доктора. Он хохотнул. «Нет, в институте. По первому образованию я, Марина, врач. С Ванькиным старшим братом, с которым я при вас тогда за завтраком разговаривал, мы учились на одном курсе, а Иван — на 3 года младше». «Ого! Никогда бы не подумала». «Да, у меня забавная биография. Как-нибудь при случае расскажу, если будет интересно». Ей хотелось сказать, что уже интересно, но она не решилась. Разговор повис в воздухе. «Сегодня к вечеру я пришлю офер и таблицу с парой уточнений, а на следующей неделе созвонимся и поговорим о рабочем контракте более предметно. Хорошо?» Он спокойно вышел из неловкого молчания. «Хорошо. Тогда всего доброго, Марина. Скорейшего выздоровления сыну». «Спасибо и до свидания». Она нажала отбой и пошла на кухню. Вспомнились его яркие глаза, улыбка, высокие скулы. Он не был красивым, но точно запоминающимся. Врач? Работал ли он по специальности и как оказался в аудиторском бизнесе? Откуда выучил японский, если по образованию не лингвист? В общем-то, это не самый простой язык. Марина рассеянно заварила любимый молочный улун. Готовить что-то на ужин сегодня было неохота. Вернулась с чашкой в комнату. «Закажу суши. Или пиццу. Нужно побольше сделать сегодня по работе, завтра будет не до того». Завтра выписывали Егора. Старые часы сепловато выдохнули и задумчиво пробили 8 вечера. Одновременно едва заметным звуком щелкнул входной замок. Данила вернулся с тренировки. Разделся, осторожно заглянул из коридора в гостиную, никого там не увидел. «Привет, мам!» — дежурно бросил он. «Привет», — отозвалась она из ванной. Он взял рюкзак и направился в детскую. «Да кошмар!» — Марина наблюдала за ним зазор между дверью и косяком. Сын хромал. И хромал прилично. Она уже это замечала не в первый раз и все думала, что мерещится, потому что, когда они отправлялись куда-то вместе или когда провожала в школу, походка его была обычной, разве чуть более напряженной. «Даня!» — громко позвала она, уже стоя в кухне. «Дань! На минутку!» «А!» — парня как подменили. Из комнаты он вышел вполне бодро. Марина специально наблюдала. А на кухне тут же открыл холодильник. «Я бы съел что-нибудь». «Я бы тоже. Ты пока присядь». Данила сел и опустил глаза. «Ничего мне не хочешь рассказать?» Голос мамы был не то чтобы строгим, но он понял, что что-то не так. «Да вроде нечего. В школе у меня все нормально. К директору тебя пока не вызывают. На тренировке...» «А ты в поликлинику на физиотерапию сегодня ходил?» «Мам, закончился уже курс». Он посмотрел на нее укоризненно. «Вчера был последний раз, я же тебе говорил». «Да?» Она искренне пыталась вспомнить, было ли такое, и не могла. «Ну ладно. И как? Помогло?» «Да, все отлично». Он снова уткнулся взглядом в пол. «Данька, с каких пор мне нельзя сказать правду?» Марина начала злиться по-настоящему. Ей всегда казалось, что она такая мама, которая не приходит в ужас от того, что ребенок в 10 лет пробовал курить или напился шампанским в 13. Сын молчал. «Скрыть это невозможно, как бы ты ни старался. И папа тоже заметил». Она знала, что папа как раз ничего не заметил, иначе сказал бы ей. «Мам». Даниле было стыдно. Он сидел сутулившийся, напряженный. «Давай, рассказывай. И, пожалуйста, сейчас не обманывай, это будет уже слишком. Что с ногой? Ты ходил на процедуры?» «Да», — был тихий ответ. «Даня!» «Ходил, мам, честно, 3 раза. Просто бестолку». Он, наконец, снова посмотрел на нее. «Ну, правда, ходил. Снова встретил эту врачиху мерзкую с ее шуточками». «И?» — Марина нахмурилась. «И ничего», — он развел руками. «Думал, само пройдет постепенно». «Прошло?» Она отошла к окну и присела на подоконник. «Мам, я на соревнования хочу поехать. У меня, кстати, в бассейне нога почти не болит». «Как ребенок, честное слово!» Вспыхнула она. «Ну, детский сад, штаны на лямках!» «Соревнования через 5 дней!» Теперь вспыхнул он. «И Денис Игоревич говорит, что я в хорошей форме. Команда на меня делает ставку, особенно в кроле. Я же могу нормально ходить!» Марина чуть стушевалась, потому что слова сына показались ей вполне разумными. Но... «Дань, ты хромаешь!» Он молчал. «Что делать-то будем, а, сын?» «Мам, пожалуйста!» В голосе появились умоляющие нотки. Она понимала, что лишить его сейчас соревнований будет слишком жестко и равняться смертельной обиде. «Значит так. Первое и главное — ты мне не врешь, слышишь?» «Не буду», — он кивнул. «Второе. 5 дней мы ждем. Ты бережешь ногу, потом едешь соревноваться. И на следующий день, Данила, на следующий, мы идем к Вербаху. Это врач Егора, ты его видел. А потом ты будешь выполнять все, внимание, все его рекомендации. И если будет сказано прекратить тренировки на какое-то время, значит, так тому и быть. Ты меня понял?» При слове «прекратить тренировки» улыбка, которая была обозначилась на Данькином румяном лице, исчезла. «Или так, или я звоню твоему Игоревичу прямо сейчас и рассказываю истинное положение дел», — отчеканила она, понимая, что это шантаж чистой воды. «Мам!» — парень открыл рот. «А что ты хотел?» — возмутилась Марина. «Мне странно, что в твои 16 я должна тебя уговаривать, не 5 же тебе в самом деле». «Хорошо». Деваться ему было некуда. «Только ты папе, пожалуйста, не говори!» Марина удивилась. «Это почему?» «Да стыдно!» «Когда врешь, всегда стыдно, так что лучше не врать!» Она отошла от подоконника и открыла дверцу холодильника. «Ладно. Папа о нашем разговоре и договоре не узнает. Но пусть такие вещи больше не случаются. Дань, я у тебя мама вполне понимающая, слышишь? Даже если случится что-то страшное, ты мне все равно можешь рассказать, и мы вместе подумаем, как из этого страшного выбираться. Хорошо?» Марина доставала из холодильника еду в кастрюлях и мисках. Данька встал со стула и обнял ее. «Ты у меня самая лучшая мама. Самая-самая». «Ну а то!» — она ему подмигнула. «Все, хватит мучиться угрызениями совести. Будешь грибной суп?» «Буду». Я стою спиной к двери. Жду. Он разговаривает с ней. Через десяток долгих и странных СМС они все-таки разговаривают. И я мучаюсь сомнениями, написать ей от себя или нет. Я очень хочу, чтобы все было так, как он хочет, и одновременно, чтобы все было правдой. И не знаю, возможно ли. Если честно, сама эта девочка меня не очень интересует. Я хочу, чтобы было хорошо ему. Мимо проходит мама девочки из угловой палаты. Кажется, ее зовут Кира, а девочку — Даша Исаева. В знак солидарности мама побрилась наголо, и сейчас волосы отрастают смешным ежиком. Мы коротко кивнули друг другу. Тут вообще мало разговаривают. Слова как-то не очень приживаются в этом месте. Я оглядываю желтоватые стены. Я живу здесь. Мы живем. Иногда я вспоминаю, что у нас есть дом, наша квартира, в которой сейчас чисто и пустынно. Раз в неделю туда заходит соседка, которой я оставила ключи, просто проверять, все ли в порядке. Все всегда в порядке. Цветы давно перекочевали к ней. Спасибо Лидии Степановне за доброту. Домой я вернусь без него. И стараюсь об этом не думать. Что-то они долго болтают. Я осторожно стучу в дверь. Тихо. Открываю. Телефон валяется на полу. Он лежит на кровати навзничь, без сознания, простынно-белый. Из носа кровь. Датчики истерят прерывистой тахикардии, и больше никого нет. Мгновение до. До! В глазах кипяток, сердце заколотилось адреналином. Жму кнопку, хватаю его за плечи, кричу. «Нет! Нет! Что? Сейчас? Вот уже сейчас!» Отпускаю, толкаю дверь, снова кричу. «Марта! Федоров! Доктор Федоров!» Они бегут. Они уже бегут.